Есть много, что можем сказать им о жизни, которой ты служишь вовек. Но нет ни единой радостной мысли о смерти, вершащей твой век. Динувель пел долго, люди в молчании слушали его. Непривычная речитативная баллада захватила их, заставила воочию увидеть войну перворожденных с пришельцами из какого-то иного мира. Чужаки признавали только одно — смерть, и служили ей истово, переходя из мира в мир и уничтожая все живое. Почему? Кто его знает? Этого память эльфов не сохранила. Слишком много времени прошло с тех пор. Только одно помнили — историю изгнания убийц. Те приходили через порталы, созданные при помощи странной, извращенной какой-то магии, от которой эльфийских магов мутило. Но они сумели выяснить, что если во время прохождения чужого портала наполненное магией бессмертное существо добровольно пожертвует жизнью, то порталы закроются навсегда. Сын хранящего свет вызвался на это. Добрая половина эльфийских воинов погибла во время прорыва к порталу. Юный эльф прыгнул туда, и вскоре провалы в пространстве схлопнулись. Только поэтому маги поняли, что он сделал необходимое. Давно забылись имена живших в то время перворожденных. В мир пришли люди и орки, но подвига юного эльфа не забыли. Принц замолчал и опустил голову. Черные волосы скрыли лицо. Гости некоторое время стояли молча, а затем взорвались воплями восторга, напрочь забыв об аристократическом достоинстве. Эльф поклонился и спустился с подиума. Вокруг него немедленно сбились буквально все девушки и молодые женщины, находящиеся в зале. Они завороженными глазами с восторгом взирали на смущенного таким вниманием Тинувиэля. Бедняга не знал, куда ему деваться, и вскоре начал затравленно озираться, ища пути к бегству. Лек тихонько посмеивался себе под нос. Судя по всему, некоторые особо активные леди готовы изнасиловать эльфа прямо в зале. Видно было, что принц отчаянно покраснел, явно услышав несколько весьма нескромных предложений. Пришлось вмешаться хозяину дома. Лорд Дайар спас Тинувиэля от настойчивого внимания дам и что-то укоризненно сказал ему. Эльф покраснел еще сильнее и виновато уставился в пол. Олег тихонько фыркнул. Надо же быть настолько застенчивым. Девица, да и только, а не парень. Или у перворожденных так принято? Ай, ладно, неважно. Тем более, что застенчивым Тинувиэль оставался только с незнакомыми. С друзьями становился наглым до изумления. Порой горец едва сдерживался, чтобы не настучать принцу, как выражался Храд, по сапатке. Внезапно Леку показалось, что его ударили под дых. Он снова оглядывал женщин, стоявших напротив, когда взгляд скользнул по невысокой девушке с точеной фигуркой, огромными синими глазами, волнистыми черными волосами до пояса и несколько неправильными чертами лица, создающими свою собственную неповторимую красоту. Скользнул и сразу же вернулся обратно. Юноша смотрел на черноволосую красавицу и не мог насмотреться. Казалось, перед ним ангел. Это была она. Нет, она. Та самая. Единственная и неповторимая. Та, о которой Лек мечтал ночами, чей образ представлял себе лет с 15 во всех подробностях. Какое невероятное совпадение мечты с реальностью! Он не отдавал себе отчета, что как сомнамбула движется к девушке, уже обратившей внимание на выглядевшего пришибленным молодого горного мастера. Она негромко рассмеялась, явно довольная произведенным впечатлением, и что-то прошептала на ухо подруге, кивнув на юношу. Однако до красавицы Лек не добрался, натолкнувшись по дороге на кого-то. Как ни странно, это оказался Нет. «Что случилось, наставник?» — удивленно спросил он. «Кто это?» — глухо спросил бледный горец, не отрывая глаз от девушки. «Она так красива!» «Красива?» — удивленно переспросил граф, проследив за взглядом Лека. «Понравился кто-нибудь?» «О, нет, только не она». «Почему?» — удивился юноша. — Представь меня, пожалуйста. — Она ядовита, как скорпион, — скривился Аннет. — Наставник, найди себе другую, а? Это тебя с грязью смешает и сверху плюнет. Из-за нее уже 5 дуэлей было. 2 с собой покончили. 5 умерли по неизвестным причинам, но, скорее всего, из-за яда. Леди ангельски красива и нечеловечески подла. Ее за глаза называют прекрасным чудовищем. Да о чем речь? С баронессой Ар-Сарах вообще никто связываться не рискует. Для нее отравить человека все равно, что муху прихлопнуть. Не понимаю, с какой стати отец ее пригласил. Это ложь, вспыхнул Лек. Да кто-то оболгал ее. За красивой внешностью часто прячется уродливая душа, — горько усмехнулся Энет. Эх, наставник, наставник, и ты попался в сети этой... Не хочу говорить, кого. Ладно, я представлю, только не говори потом, что тебя не предупреждали. Горец удивленно уставился на него, явно не понимая, чего от него хотят. Граф вздохнул про себя. Великий боец, но наивен, как малый ребенок. Единый, что же делать? Очень не хотелось, чтобы баронесса сыграла с Леком в свою обычную игру. Она обожала играть чужими чувствами, доводя мужчину до исступления, до безумия, а потом рвала отношения. Немногим удалось прийти в себя после этого. В ее сети попадались даже прожженные циники, что уж говорить о наивном манхенском горце. Энет мрачно представил Лека баронессе, смотря на нее с тяжелой ненавистью. Она ответила циничной ухмылкой превосходства. Граф отошел и довольно долго смотрел, как наставник несет чушь заплетающимся от волнения языком. Да, нужно что-то делать. Но что? Как спасти друга, попавшегося красивому пауку? Поняв, что сам ничего сделать не в состоянии, Энет нашел взглядом Кертала и направился к нему. «Мастер-наставник», — поклонился юноша, подойдя. «Здравствуй, мальчик», — улыбнулся старик. «Поздравляю с Днем Ангела и вступлением в права наследника имени». «Благодарю», — еще раз поклонился Энет. «Мастер-наставник, беда?» «Что ты имеешь в виду?» Сразу насторожился тот. «Посмотрите!» — показал глазами на лека с баронессой юноша. «Ах ты ж паскудство!» — выругался в сердцах старый мастер. «Убийцы не справились, так эту тварь подослали!» «Парень что, в нее втрескался?» «Увы!» — развел руками Аннет, тяжело вздыхая. «Причем мгновенно!» «Нет, ну что за манеры выискивать себе на задницу столько приключений?» Возвел глаза к потолку Кертал. «То, что он скоморохов ученики берет, то эльфов с орками на каждом углу находит, то наследников влиятельных родов убивает, то с баронессой Арсарах милуется. Да уж лучше бы с Тебарским Скорпионом всяко безопаснее. Тут ты. Придется спасать дурака от последствий его собственной дурости. Стой здесь!» Кертал, оставив позади растерянного Анета, ввинтился в толпу, направляясь к стоящему недалеко от лорда Дайара, старшего мастера императорской стражи Тарсидара, Ланнигу Арвартону, своему старому другу. Тот молча оглядывал прищуренными глазами разодетых в шелка и бархат аристократов. Мало кто не вздрагивал, натолкнувшись на его холодный взгляд, чем-то напоминающий взгляд очковой змеи. Даже самые отчаянные сорвиголовы не рисковали ссориться с начальником императорской стражи провинции. Он прощать не умел, да и вообще вряд ли знал, что это такое прощение. Враги Ланнига живыми долго не оставались, что Кертал полностью одобрял. Два старика прошли вместе все войны последнего полувека, еще 30 лет назад став кровными братьями. Если в Тарсидарской провинции наместник был властью явной, то эти двое тайной. Не только они, конечно, остальные мастера боевого братства тоже внимательно следили за происходящим в городе, вмешиваясь по мере необходимости. «Что-то ты взволнован, дружище!» Внимательно посмотрел на друга Ланик. «С чего бы это?» «С того!» — проворчал Кертал. — Вон, туда лучше посмотри. Ты это видишь? — Дела! — проследил за его взглядом начальник стражи. — Лучше бы я этого не видел.